Глава 13. Его действительно уже ждали в Брюсселе. Приехав на Северный вокзал, он взял такси и поехал до своей гостиницы. В отличном четырехзвездочном отеле «Бетфорд» для него был заказан номер на имя Андре Фридмана. В отеле жило довольно много американцев, и в первую ночь они шумно гуляли, не давая никому нормально отдыхать. Ему почему-то сразу не понравилось здесь, на шумной оживленной улице в центре города. И на следующее утро, в нарушение всех законов конспирации, он переехал в другой отель, Евровиллидж, расположенный на тихом, спокойном бульваре в 10 минутах езды от центра. Для связных и Марии он оставил конверт с указанием точного адреса. Это было неслыханное нарушение. Но если учесть то обстоятельство, что через несколько дней его должны были арестовать, Дронго мог уже не придавать значения таким мелочам. Получив утром номер и забросив туда свой багаж, он спустился вниз к портье, попросив городскую карту. Его отель был расположен в западной части города, и рядом находилась станция метро «Шуман». От нее до центрального вокзала было всего 4 остановки, и он, выйдя из гостиницы, уверенно пошел направо. Станция метро была в 100 метрах от отеля. Довольно чистые и убранные бельгийские станции метро являли собой резкий контраст французским и американским. Доехав до центрального вокзала, он поднялся наверх и поспешил к кассам. Поезда на Амстердам уходили почти каждый час, и он взял билет на 11:18. В вагоне он был почти один, если не считать еще 3 молодых пассажиров, сидевших за стеклянной перегородкой в другом конце. Был разгар рабочего дня, и этим обстоятельством объяснялось отсутствие пассажиров. Проходивший мимо буфетчик принял заказ, сразу подав ему горячий кофе и сэндвич. Дронго выдвинул столик и начал неспешно есть. До Амстердама было 3 часа езды. Они проехали Антверпен, заехав под своды знаменитого крытого вокзала старинного бельгийского города. Миновали Роттердам, один из крупнейших городов Голландии, с его характерными, запоминающимися зданиями компаний и офисов. И около 2 часов дня прибыли в столицу Голландии. Встреча была назначена на 5 часов вечера, и он еще побродил немного, любуясь столь хорошо знакомыми местами и улочками Амстердама. Слева от вокзала расположен знаменитый розовый квартал с его многочисленными секс-шопами и секс-барами, проститутками и сутенерами. Он бывал в этих местах неоднократно, каждый раз удивляясь разнообразию выставленного здесь живого товара. Девицы стояли за стеклом, в нижнем белье, за витринами своих небольших комнатушек и призывно улыбались всем проходившим мимо. Было что-то неестественное и жуткое в этом обилии голых тел и нарочитых улыбок, и ему каждый раз становилось немного грустно от этого зрелища. Девицы стоили дешево, всего 50 гульденов, но охотников залезать в их клетки почти не находилось. Только подвыпившие сельские жители и совсем еще юные ребята пытались познавать этот омерзительный и одновременно такой притягательный мир. Иностранцев прельщала экзотика, но деньги они тратили весьма неохотно. Каждый раз, попадая в город, он ходил по этим улицам, заглядывая в лица женщинам. Но пустые глаза, приклеенные улыбки и обилие человеческого мяса вызывали брезгливое чувство отвращения. В этот раз он даже не пошел туда, предпочитая переждать время в одной из пиццерий, находящихся недалеко от места встречи. К универсаму он подошел вовремя. У цветочного магазина уже стояла молодая девушка лет 25 в красной куртке. Он подошел к ней. «Вы не скажете, мисс, как пройти к музею мадам Тюссо?» Она обернулась, в глазах мелькнули испуг и восторг одновременно. «Кого они присылают?» — с досадой подумал Дронго. «Хотя для конспирации это лучший вариант», — вынужденно признал он. «Музей недавно переехал». Немного растерявшись, наконец ответила девушка по-английски и быстро добавила. «Но вам нужно съездить в Лондон. Там он еще лучше». «Спасибо, я посмотрю здесь. Вы не составите мне компанию?» Девушка кивнула, отходя вместе с ним. «Говорите», — требовательно сказал Дронго. «Нас ждут», — заметила девушка, озираясь по сторонам. «Вон в том автомобиле». «Что случилось?» «Я не знаю. Мне приказано вам передать, чтобы вы сели вон в тот автомобиль». Впереди стоял темно-синий Volvo 960. «Вы говорите по-русски?» — вдруг спросил Дронго. «Конечно!» — она даже обиделась. «Не обижайтесь», — он усмехнулся. «Я спросил просто так. Сколько там человек?» «Двое. Пусть один из них подойдет ко мне». «Хорошо». Она поспешила к автомобилю. Через минуту из него вышел подтянутый молодой человек лет 35. «Не дипломат», — сразу определил Дронго. «Обычно связными были дипломаты, имеющие необходимое прикрытие. В случае провала агента они всегда могли уйти от ответственности, пользуясь своим дипломатическим паспортом. И, что самое важное, рассказать обо всем в центре». «Что-то случилось», — понял Дронго. «Что-то очень важное, если навстречу пришел профессионал. Он даже не вышел со мной на связь лично. Значит, из Москвы. И звание никак не ниже полковника». Гость подошел к нему и требовательно спросил. «Вы Дронго?» «С кем я разговариваю?» «Я Дмитрий Алексеевич из Москвы. Меня зовут Олег Николаевич». «Что-нибудь случилось?» «Да. Вся операция под угрозой срыва. Я прилетел из Москвы час назад». «Вы можете что-нибудь объяснить?» «Давайте пройдем в автомобиль», — предложил Олег Николаевич. «По какому плану я должен действовать?» На всякий случай устроил последнюю проверку Дронго. «План Везувий», — улыбнулся его собеседник. «Я сам разрабатывал детали этой операции». Дронго больше не сомневался. Он сел в автомобиль. Олег Николаевич устроился рядом с ним на заднем сиденье, а девушка прошла вперед. Водитель даже не обернулся. Все молчали. Наконец они встали на какой-то тихой улице, и водитель с девушкой вышли из машины. «Что произошло?» — раздраженно спросил Дронго. «Может, вы объясните, наконец?» «Вчера в Париже едва не арестовали вашего напарника, Марию Грот». «Почему?» «Мы допустили маленькую ошибку. Сначала все шло хорошо. Либерман встретилась с Филиппом Станюи. Видимо, Мария проявила слишком большое любопытство. Или же за ней наблюдали сразу две разведки. Английская, узнавшая обо всем от Ощенко, и французская, получившая сведения о нем, вероятно, по показаниям Жозефа Корона. Мы не знаем точно, что там случилось. Важно одно. Мария Грот себя подставила. Она следила за англичанами и Эдит Либерман. Но французы или сами англичане вычислили нашего агента. Ее едва не взяли. Она чудом спаслась вчера ночью, но применила оружие и тяжело ранила одного из нападавших. Дронго помрачнел. Он хорошо знал правила профессионалов. Агент, доставший оружие в чужой стране, обречен. «Где она сейчас?» — спросил Дронго. «Не знаем. Мы предполагаем, что она приедет к вам, в Брюссель. Наши люди потеряли ее в Париже». «Как дела с Либерман?» «Лучше некуда. Наверное, ее арестуют. Там все идет по плану. В таком случае Мария может спокойно уехать из Брюсселя, а меня задержат после признания Эдит Либерман». «Не пойдет», — Олег Николаевич покачал головой. «Не получается. Англичане узнали, что за Либерман следили. Если Мария исчезнет, нашу игру могут вычислить. Неважно кто, французы или англичане. Первоначальный план предусматривал, что Эдит Либерман выдаст вас англичанам». «Верно. А что изменилось?» «Все. Если англичане поймут, что Либерман — подставка, ведь за ней следила Мария, значит, подставка и вы. И вся наша игра никуда не годится». «Да», — задумчиво сказал Дронго. «Это правильно. Но что нам делать тогда?» Он вдруг почувствовал, как давит тугой узел галстука, перехватывая дыхание. «Есть только один выход». Олег Николаевич зачем-то оглянулся по сторонам и, наклонившись, тихо произнес. «Мария Грот должна умереть. А ликвидировать ее должны вы, Дронго».